Глава 9. Гид. Действительно, местный нам может пригодиться. Будет глупо подставиться из-за какой-нибудь мелочи. Молчание нарушил Сергей, и Никита был готов аплодировать его благоразумию. Ну вот, вслед за ним и остальные кивнули, снимая тем самым предложение по убийству парня. И началась зачистка помещения. Никите выдали сумку, а его старые знакомые принялись ходить по бару, выворачивая карманы трупов и проверяя ящики за стойкой на наличие чего-нибудь ценного. Скоро рядом с Никитой выросла целая куча разного добра. По 2 запасных комплекта одежды на каждого, несколько мешочков с золотыми и серебряными монетами, медный слиток, снятые с мертвецов ножи и мечи. «Не забываем про личную гигиену». Алиса притащила со второго этажа пакет с мылом, щетками и какими-то непонятными тюбиками. «Странное место». Рядом с девушкой остановился Серега, высыпав в общую кучу сережки, кольца и другую бижутерию, снятую с трупов. «Одежда средневековая, а электричество и водопровод есть». «Эй, Кит, как такое возможно?» Вопрос подошедшего Данилы застал Никиту врасплох. И вот что ему теперь отвечать? Он же назвался местным, по идее, должен знать. Попробовать угадать? Так ведь потом правда всплывет. И как объясняться? Впрочем, тут парня осенило. Да, он сказал, что отсюда, но он всего лишь слуга, так что пусть не переоценивают уровень его компетенций. «Я не понимаю, о чем вы?» Никита пожал плечами и максимально доброжелательно улыбнулся. Совсем как Саид у них на стройке. Тот, когда не хотел браться за какую-то задачу, всегда именно вот так изображал непонимание. «Да уж, туповат ты, Кит!» К счастью для Никиты, Ким, похоже, и не ждал ответа. «Очевидно же, Эдем — это очень сильный мир. Вот он и вобрал в себя лучшее из того, что есть у соседей. Например, бытовые удобства или... или осел!» Серега прервал своего товарища. Похоже, ему не очень понравилось, что тот перехватывает инициативу и словно набивается в лидеры их маленького отряда. «Я когда проверял в подсобке, увидел там дверь, ведущую в сарай, с самым настоящим ослом». «Осел? Это хорошо!» Никита тут же подхватил эту мысль. «Будет носить наши вещи!» Парень как раз закончил складывать все в рюкзак, и тот раздулся прямо-таки до неприличных размеров. «Ладно, бери осла». Серега повелительно махнул рукой. «А мы пока тут все подготовим к пожару». «Не надо ничего готовить». Теперь и Алиса попробовала перехватить лидерство. «Сейчас я вам покажу небольшой сюрприз». Она махнула рукой, незаметно для остальных, выложившись на полную и повесив метку проклятия на газовый котел у камина. Теперь, если она все правильно рассчитала, в ближайшее время с ним должна будет приключиться какая-нибудь неприятность, которая приведет как раз к тому результату, что им и нужен. Троица вышла на улицу, следом из сарая показался Никита со слом и рюкзаком, а потом раздался взрыв. Сначала хлопок, потом вспышка, и, наконец, на месте забегаловки, через которую они попали в Эдем, с диким ревом вспыхнул самый настоящий пожар. «И что это было?» Серега потер моментально вспотевший лоб. «По идее, должен быть взрыв газа». Алиса тоже выглядела удивленной. «Но, судя по всему, в доме было еще что-то». «Да уж, было опасно», — согласился Данила. «Но как ты все это провернула? Это же использование силы теней, я прав? Но кто тебя научил?» Он и Серега пристально посмотрели на девушку, но та молчала, то ли не собираясь отвечать, то ли набивая себе цену. «Симмонс», — наконец Алиса заговорила. «Он помог сформировать мне ядро, между прочим, целых 3 сантиметра в диаметре, и научил накладывать проклятие». Серега после такого откровения даже присвистнул. А вот Никита скорее был удивлен. Алиса с такой гордостью говорила про ядро диаметром в 3 сантиметра. Но разве это много? Если он правильно понял, то его ядро — это многогранный кристалл. Однако его диаметр раз в 10 больше. Это что же, он настолько круче? Впрочем, пока парень решил не спешить с выводами, тем более, что в его ситуации на данный момент это особо ничего не меняло. В отличие от кое-чего другого, что он нашел в сарае со слом, почти целый рекламный буклет с описаниями достопримечательностей ближайшего города. Увы, вряд ли Никите удастся прочитать даже пару страниц, не привлекая внимания. Он пожалел, что не подумал просмотреть все еще в сарае, а потом вспомнил про взрыв и понял, что поспешить с выходом было все же правильным решением. «Надо!» Воспользовавшись паузой, Никита решил показать свою находку всем остальным. Сейчас, когда они так увлечены способностями Алисы, может быть, не обратят на буклет серьезное внимание? «Да убери это! Тем более, что мы все равно в этих закорючках ничего не понимаем!» Ким отмахнулся от Никиты, и парень неожиданно осознал, что в найденной им книжке действительно используется какой-то неизвестный язык. Вот только в отличие от остальной троицы, он, даже не зная его, тем не менее может понимать написанное. Все, как и при чтении неизвестных закорючек в его собственном фолианте. А это уже интересно. «А чему-нибудь еще Симмонс тебя учил?» Парни тем временем продолжали пытать Алису, засыпая вопросами. «Пока я не стану учеником и не открою для себя тайное знание теней, можно освоить только одну способность», — гордо ответила девушка. «А что-нибудь про секту? Или этот мир он рассказывал?» «Только в общих чертах. Например, что бывают секты нижнего уровня, как наша. Потом, получив в ней звание мастера, можно перейти в секту среднего уровня, где тебя будут обучать уже не только простейшим, но и средним способностям. И главное, помогут познать проявление пути». «Это как то, что нам показывала эта Марика?» Серега задал вопрос, а Никиту невольно передернуло от воспоминания этого воплощенного ужаса. И, похоже, не его одного. «Да», — кивнула Алиса. «А что насчет высших сект?» «Ну, Симмонс же всего лишь подмастерье низшей секты. Да, для Земли это круто, но для Эдема — сущие мелочи. В общем, про высшие он знает только то, что и все остальные. Высшие секты есть, их представители сильны как боги, и они правят этим миром». «Понятно. Кстати, Кит, а в какую сторону нам ехать?» Еще недавно этот вопрос мог бы поставить Никиту в тупик, но сейчас, краем глаза изучив буклет из сарая, он был уже готов. «Туда!» Парень махнул рукой, и они со слом первые пошли вперед, задавая направление.